Глава 54. Глазго. Тезвеллу Отлингу хотелось порвать бумагу в клочья, но он положил ее обратно в конверт и дал мальчику 6 пенсовик. Посыльный неуверенно дотронулся до фуражки. «Сэр, вы передадите это мистеру Батлеру?» «Я найду его». Полугодом ранее, когда Ред Батлер зашел в офис Николетта и Отлинга, Тезвелл с трудом узнал его. Некогда элегантный костюм теперь болтался на Ретте, как на вешалке. Лицо страшно постарело. «Сэр!» Ред крутил шляпу в руках. «Я еду за океан, Тесс. Лучше бы он вовсе не улыбался. Такой печальной выглядела его улыбка. Большое турне. Музеи, исторические места, изящное искусство». После небольшой паузы он добавил. «Я вот подумал... А не хочешь ли присоединиться ко мне?» Тесс чуть было не сказал, что октябрь для них самый напряженный месяц. Корабли уже выстроились возле пристани Николетта, а хлопка поступало столько, что пришлось арендовать еще один склад. Но Тезвелл глянул в опустошенные глаза опекуна и сказал: «Конечно, хочу». Они сели на почтовый пароход, отправлявшийся в тот же день. Красотка писала Тезу о Ретте. «Радость моя, в худшем состоянии я его никогда не видела. Сначала Бонни Блу, теперь вот мисс Мелли. Даже если бы Ред с мисс Скарлетт могли утешать друг друга, и то было бы нелегко, но они не в состоянии. Боюсь, Ретту больше почти не из-за чего жить». Ред ни о чем не рассказывал, и только на входе в Бристольский канал уже в Англии упомянул имя Мелани Уилкс. Над белыми меловыми утесами кружили, то и дело опускаясь к самой воде, морские птицы. «Мисс Мелли нельзя было обмануть», — произнес Ред. Мелани Уилкс всегда доверяла собственному сердцу. Тезвелл отвернулся, чтобы не видеть слез, струившихся по лицу опекуна. О жене Ретта Тесс не спрашивал. Имя Скарлетт ни разу не сорвалось с губ Ретта. Большего молодому человеку знать не требовалось. В лондонской гостинице посыльно распаковал их багаж, пока Ретт сидел на кровати, безвольно свесив руки. Тесс хотел навестить Кэмпбеллов, но Ретт отказался, сославшись на усталость. Тесс провел у Кэмпбеллов приятный вечер, возобновляя знакомство. А по возвращении в гостиницу Ретта там не застал. Привратник сказал, что Ретт не брал кэба, а отправился в Мэйфэр пешком. Сноска. Мэйфэр — фешенебельный район Лондона. «Джентльмен выглядел вроде как рассеянно», — добавил привратник, словно у джентльмена было что-то на уме. Ни в одном из игорных клубов его не оказалось. Конечно же, они знают мистера Батлера. «А что?» «Мистер Батлер вернулся в Лондон?» Через трое суток в той же одежде, в которой пропал, Ред вернулся в гостиницу, грязный, небритый. Скорее всего, он спал одетым. «Бесполезно, Тесс, не могу забыть. Выпивка, опий, женщины. Никогда не думал, что прокляну собственную память». Он перевел взгляд себе на руки. «Можешь ехать обратно в Новый Орлеан. Спасибо, что оторвался от работы ради меня. Но...» Тесс сказал, «я налью ванну». Роб Кэмпбелл снабдил их необходимыми аккредитивами и пообещал пересылать почту. Тесс купил билеты на пароход, направляющийся в Дьеп. Позаботился о запасе свежих рубашек для Ретта и вовремя напоминал о том, что пора принять пищу. Париж в декабре встретил их промозглым холодом. Его знаменитые огни немилосердно обрисовывали черты разочарованного путешественника. Ред никак не мог согреться и порой, выходя на улицу, надевал даже 2 пальто. Подобно почтительному сыну, сопровождающему немощного родителя, Тесс ходил с Реттом в Лувр, собор Парижской Богоматери и в опера Гарнье, заполняя разговорами молчание. На прямой вопрос Теза его прежний опекун вежливо отвечал: но сам почти никаких наблюдений не высказывал и ничего ровным счетом не предлагал. Как-то вечером они миновали на Рю де ла Пе группку возбужденных танцовщиц, заходящих «Мэйсон де Кутуре», «Ателье мод» французское. Тесс приветственно приподнял шляпу и заметил. «Существуют ведь и другие женщины. Как смеешь ты мне это говорить?» Глаза Ретта так яростно сверкнули, что Тесс даже отшатнулся. Порой молодой человек просыпался ночью и видел, как Ретт сидит без сна возле окна. Лицо его заливал мертвенно-белый зимний свет луны. Каждую неделю, без пропусков, Ретт писал письмо детям. Прежде чем отправить, он просил Тесса читать письма вслух. Обычное наблюдение праздного туриста. «Они не должны никого встревожить», — говорил Ретт. В письмах парижские достопримечательности, которые Ретт миновал, не удостоив, казалось, и взглядом, описывались в ярких подробностях. Каждый день был солнечным. Ретта забавляли парижские извозчики, известные своим пристрастием к спорам с седоками, а также официанты, притворявшиеся, будто не понимают креольского диалекта. Письма Теза к матери также были жизнерадостны. Розмари писала на адрес Роба Кэмпбелла, что останется в Таре, пока не решит, как быть дальше. Красотка писала Тезу. «Пару раз заходил твой дедушка. Может, когда-нибудь уговорю его остаться выпить кофе?» Покупка рождественских подарков была сущим мучением. Несмотря на мороз, Ретт весь взмок в своем твидовом пальто. Купив подарки детям, он выскочил из кэба на площади Согласия и забежал в галантерейную лавку, а уже через 5 минут вернулся и со стоном опустился на сиденье. «Ну, вроде бы дело сделано. Я совершенно без сил. Будь добр, проследи, чтобы все отправили». Той ночью Ретт исчез из гостиницы. После целой недели отсутствия его привели 2 жандарма, рядовой и капитан. «Нет, мсье», — сказал капитан Тезу, — «господин Батлер не совершил никаких безобразий. Но этот джентльмен совсем не бережет свою жизнь. В Монтфоконе, где мы обнаружили вашего друга, жандармы ходят только вчетвером». «Ретт!» — тот закашлялся. И никак не мог остановиться, хотя от помощи Теза отмахнулся. «Может, мсье болен?» — осведомился капитан. «Да, болен», — кивнул Тез и дал жандарму 20 франков. «Если в Париже было холодно, то в Глазго и того пуще». Ночь по прибытии Тез с Реттом провели в гостинице «Грейт Вестерн» напротив вокзала «Гэллоу-Гейт». В огромной столовой было совсем немного постояльцев. Несколько деловых людей, которые не отрывались от газеты, даже за едой, да пожилая супружеская пара с внуком, решившая устроить праздничный ужин. Они долго выбирали, прежде чем остановились на бутылке самого дешевого шампанского. Ретт вяло поковырял еду на тарелке и ничего не стал пить, а наутро исчез. Тесс объездил все больницы Глазго, посетил центральную тюрьму, откуда его направили в сумасшедший дом Гартнейвилл. Когда пришла телеграмма от Скарлетт, Тесс поместил объявление в Глазго Геральт. Все, кому известно местонахождение мистера Ретта Батлера, американского джентльмена средних лет, высокого роста, прилично одетого, по-видимому, в смятенных чувствах, могут обратиться за значительным вознаграждением к мистеру Тезвиллу Уотлингу в гостиницу «Грейт Вестерн». Через 4 дня встревоженный кэбмен подвез Тезвилла к пивной трущобах Ист-Энда. «Тут небезопасно», — предостерег он Теза. «Глядите поосторожнее». Дым от угля, которым отапливались дома, стоял такой густой, что и в 5 часов на улице было почти темно. Над узеньким переулком нависли доходные дома. Лишь на углу грязным светлым кружком светился газовый фонарь. Тесс сказал, Заплачу, когда увижу мистера Батлера». Кэбман оскалил зубы. «Хочу получить свои деньги сейчас. Я туда не ногой». «Хочешь получить деньги? Подождешь». Кэбман пристал на козлах, чтобы осмотреться. В проулке раздался кошачий ор. «Если подождешь, удвою вознаграждение». Кэбман сдался, хотя ответил уклончиво. «Не могу обещать, но, может, и подожду. Богом молю, управьтесь поскорее». Стоило шагнуть за никак не отмеченную входную дверь заведения, как запах шибанул в нос, и глаза Теза заслезились. Комната с низким потолком была полна голубоватого табачного дыма, мешавшегося с запахом давно немытых тел. Вонь прежних дней осела на побуревшем потолке. Вдоль стойки бара стояли прочные табуреты. Возле столов — скамьи. Вся мебель была основательная и тяжелая, чтобы ее нельзя было использовать в качестве оружия. В глубине слабо освещенной комнаты, облаченный в отороченный норкой плащ, поблескивая запонками из золотых самородков на рукавах рубашки и толстой золотой цепочкой от часов, за столом сидел Ред Батлер в компании 5 отъявленных злодеев, хуже которых Тезу видеть не приходилось. Преступные намерения прямо полыхали в их взоре. «Привет, Тез, иди сюда, я тебя представлю. Помнишь, ты спрашивал меня о деде, Луи Валентине?» Броутонская плантация была куплена вот как раз такими достойными ребятами. «Господи, ну не забавно ли?» — хихикнул один из «достойных» в кавычках. Одежда Ретта была помята, щеки не бриты, но взгляд был совершенно трезвый, а стакан перед ним не тронут. «У меня тут Кэп, Ретт». «Ночь только началась, Тезвилл Уотлинг, а я тут рассуждаю о любви с этими шотландскими философами. Мистер Смит, что сидит слева от меня, считает, что регулярная порка согревает супружескую постель. Мистер Джонс, вот этот крепкий блондин, того же мнения. Нельзя позволять им выпендриваться», — подтвердил Джонс. «Вне всякого сомнения», — кивнул Ред. «Ред, я тебя повсюду разыскивал», — сказал Тесс, передавая Ретту телеграмму. «Убьет или вылечит», — пронеслось у него в мозгу, пока Ред читал краткое послание Скарлетт. Глаза Ретта глядели на отпечатанные слова перед ним, на лбу выступила испарина. Затем с прежней гибкостью он поднялся из-за стола. «Что ж, джентльмены, к сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается». Смит запротестовал. «Эй, куда это вы собрались?» Джонс тоже встал и поглубже нахлобучил кепку. «Мы ведь собирались поразвлечься». «От чего-то?» — усмехнулся Ред. «Мне так и показалось». Джонс опустил руку под стол, и в ней вдруг возникла короткая толстая дубинка. В руке Смита что-то блеснуло. Бармен уронил свое полотенце и кинулся к двери. «Нет уж, вы останетесь с нами, сэр. Ненадолго». Тут Тезвилл достал из кармана револьвер и как бы ненароком направил его вверх. «Боюсь, придется вас разочаровать, но наш кэбман не станет ждать». «Господи!» — подхватил Ред. «Нам тогда придется идти до самой гостиницы пешком». «Доброй ночи, друзья. Возможно, мы еще встретимся». Джонс с дубинкой в руке ухмыльнулся. «Конечно, сэр. Заходите в любое время. Будем ждать с нетерпением». Снаружи кэбман делал им отчаянные знаки, но Ред, похлопав себя по карманам, нахмурился. «Я забыл там перчатки». «Боже, Ред, ты совсем сошел с ума?» Ред чуть помолчал, а потом его лицо осветилось прежней открытой улыбкой. «Любовь — штука неверная, Тесс. Рискуешь своей бессмертной душой».